Глава 37. Москва. Среда. 21:00. «Шеф, есть новые данные?» От мыслей Соблин отвлек лейтенант, вошедший в кабинет. «Что там?» «Информация по Крюковой». Бойко держал в руках планшет. «Она окончила школу здесь, в городе. Затем поступила в гуманитарный университет на факультет истории, но не закончила его. Пошла работать экскурсоводом. Затем уволилась и устроилась администратором в салон красоты. А потом перешла в антикварный магазин». «Значит, она историк по образованию», — сказал Саблин. «Да, она могла его отца чему-то научиться». «И может разбираться в древних артефактах, поэтому заприметила шумерскую печать». «Да, шеф, я тоже так подумал». «Что-то еще?» «Да, ребята съездили по последнему месту проживания, но там и нет». «Неудивительно». «Но, говорят, есть ощущение, как будто она собиралась. Вещи разбросаны, нет чемодана». «Бежала». «Так точно. И еще мы нашли в ее квартире вот это». Бойко протянул капитану фото пузырька с этикеткой. Саблин посмотрел на снимок и вздохнул. «Ах, цианид». «Да, нашли использованный пузырек. Сейчас снимаем отпечатки пальцев». «Отличная работа. Объявляй Крюкову в розыск», — довольно произнес Саблин. «Выясни, где можно такой яд приобрести и кто его купил. И сними пальчики с пузырька, на всякий случай».